Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что сила бесовская может быть очень большой. Она может угрожать существованию каждого человека и всего человечества. Чтобы не думал кто-нибудь, что если он живет без Бога, то сам как-нибудь справится с жизнью. Как только человек оказывается без Бога, он оказывается с дьяволом. А до какой степени эта власть бесовская простирается, мы видим на примере Гадаринского бесноватого и всей страны, в которой находится этот несчастный. Абсолютная власть бесов над человеком, так что этот человек в безумии своем живет, не одевается в одежды, обнаженный от всего разумного, доброго, не говоря уже о том, что он лишен благодатного, и живет не где-нибудь, а в гробах. Самое подходящее для него жилище – пещеры, куда клали умерших людей, прикосновение которым означало нечистоту для живых. Он настолько во власти бесов, что его уже не существует. «Как тебе имя?» – спрашивает Господь. «Легион», – отвечает этот человек, вернее, бесы уже за него отвечают. Всякий раз, когда человек отступает от Бога, он теряет самого себя, свою личность, и в его жизни непременно действует дьявол, замечает это человек или нет. Об этом бесноватом сказано, что он терроризировал на дорогах всех, кто проходил мимо, как могут терроризировать какие-нибудь бандиты, которые потому бандиты, что они бесом одержимы. Там, где нет присутствия Божия, эти бесы и эти люди ведут себя предельно нагло, они унижают окружающих, будучи сами унижены, владеющие ими силой бесовской. А там, где присутствие Христово, они дрожат от страха, униженно просят, как преступники перед судом, чтобы каким-то образом участь их была смягчена. Господь показывает нам сегодня, что зависимость от власти бесовской у человека, у народа, у рода человеческого может быть предельной. Обратим внимание на то, что эти существа являются не только чудовищно сильными, но и крайне свободолюбивыми. Для них непереносимо какое-либо ограничение их свободы. Они разрывают железные цепи, которыми их связывают, любые путы, потому что хотят жить свободно. Вся культура, духовность нашего времени направлена на то, чтобы воспитать человека абсолютно свободным, не зависящим ни от каких ограничений, чтобы никто и ничто им не управляло, чтобы человек находился под полной властью бесовской. Свобода, которую провозглашали в 1917 году, и свобода, которую сейчас провозглашают, свобода от всего, означает именно это явление, когда человек уже готов рвать, как цепи, любые преграды, только бы достигнуть этой свободы. Никаких заповедей, никакой нравственности, никаких границ не существует, никакой власти. И бежит в безумии такой человек, гонимый бесом в пустыню. «Что мне и тебе, Сыне Божий?» – спрашивают бесы, которые видят перед собою Бога. «Что общего между тобой и нами?» Действительно, что общего между светом и тьмой? Что общего между Христом и Велиаром? Нет ничего общего. Между бесами и Богом ничего общего нет, а между человеком и Богом есть всегда общее. В каком бы состоянии ни находился человек, есть что-то общее у человека с Богом. И Бог хранит все-таки человека, несмотря на то, что он попал под власть бесовскую, не оставляет его до конца. Нет ничего общего между свиньями и Богом. Эти просто чавкающие какие-то пьющие, жрущие существа. Бесы хотят, чтобы люди стали свиноподобными, тогда можно в них вселиться и погубить. Чтобы люди стали стадом скотским, каким хотят сегодня сделать у нас весь народ. Чтобы вселились бесы в это стадо, и оно бросилось с крутизны в воду и потонуло. Весь род человеческий хотят бесы погубить». Мы видим, какая сила у них и какая ненависть к человеку. Смысл их существования – уничтожить и разрушить. Не удается уничтожить этого человека, так хотя бы свиней, то, что принадлежит человеку. Может быть, через это удастся восставить человека против Бога. И оказывается, удается. Целая страна за то, что... Она теряет свое благополучие, восстает против Бога. Мы должны увидеть сегодня не только силу Божию, но мы должны удивиться, как велика любовь Господня. В одно мгновение погубил бы дьявол каждого из нас и всех нас. И, кажется, есть основания ему иметь власть над людьми за их грехи. Но любовь Божия ставит предел этой ненависти к человеку. Любовь Христова не оставляет человека, несмотря ни на что. Будем всегда знать это не отвлеченно, а реально, глядя на то, что происходит сегодня с нашей страной. Потому что самое ужасное – это, конечно, не бедствие внешнее, не голод, не нищета – обеснование людей. Людей хотят превратить в скотов, с тем, чтобы они полностью принадлежали бесам. Но любовь Божия все равно все превосходит. Вся власть у Бога. Ничего не может сделать сатана без позволения Божия ни в одной ситуации. Если обратится человек всем сердцем своим ко Господу, если обратится народ к Нему – то все сразу переменится, как переменилось с этим бесноватым человеком. Мы видим, что человек одетый, осмысленный, как сказано, сидит у ног Христа. Разумный человек, который владеет собой, который становится самим собой. Сейчас мир больше ни о чем не говорит, кроме того, как человеку стать самим собой. То есть свободным человеком, независимым ни от чего. Оказывается, человек может стать самим собой только тогда, когда он человек Божий. А когда он от Бога отрекается, мы видим, какой свободы он достигает и насколько он теряет себя. У каждого человека разные степени этой утраты самого себя, но в конце концов, не может быть середины. Либо человек должен стать Божиим, либо он должен стать с дьяволом навсегда, на веки вечные. Мы видим, что весь народ этой замечательной страны, после того, как пастухи, увидев происшедшее, побежали и рассказали им обо всем, выходит навстречу ко Христу, охваченный страхом, и просит Его удалиться от этих мест. Чего они боятся? Во-первых, им страшно, потому что они потеряли имущество, все свое материальное богатство. Но они охвачены и другим, также понятным страхом. Они еще все-таки люди, не полностью во власти бесовской. И у них есть тот страх, который был некогда у Симона Петра, когда Господь явил чудо, с ловлей рыб он пал к ногам Христовым и сказал: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Нет, они еще не исповедуют себя грешниками. Это же языческая страна, потому там и свиньи есть. Но Господь, идя по земле, уже достигает и этого мрака. И что происходит с исцеленным человеком? Никогда, ни за что, ни на одно мгновение он не хочет уже расставаться с Господом. Он хочет быть вместе с его учениками и идти туда, куда Господь идет. Но Господь ему говорит, что он не берет его с собой, чтобы он снова шел в ту самую землю Гадаринскую, где раньше был, с проповедью о том, что Христос совершил для него. Ему страшно подумать, что он снова окажется среди этих свинолюбивых людей, которые отвергают Христа, просят удалиться его из этих мест. Но Господь, тем не менее, посылает его туда, чтобы он проповедовал о том, как милостив Господь, какие великие чудеса он может совершать там, где кажется все совершенно безнадежно. Неужели не все еще потеряно, скажем мы сегодня? Неужели не кончено еще все с нашей гадаринской страной? Несмотря ни на что, ни на какие беснования, которые были и продолжаются сегодня, несмотря на все большее изгнание Христа из нашей страны, несмотря на это свинство, которое все более распространяется среди народа, Господь не оставляет нашу страну, а посылает сюда людей, которых Он исцелил, которым Он дал узнать, как велика сила и милость Господня, с проповедью о том, что не все еще потеряно. Пример этого исцеленного бесноватого говорит, что мы должны быть готовы, если Господь даровал нам узнать Его благодать, Его истинную жизнь, предпочесть дарам утешения, дарам благодати всегдашнего пребывания с Господом, путь в ту землю, где ад на самом деле, ради того, чтобы привести к Богу других людей. И мы должны, глядя на это событие, которое показано в Евангелии, помнить, что Господу все возможно переменить там, где, кажется, уже нет надежды на исцеление, какие бы препятствия ни вставали на нашем пути. Господь говорит, что Он все содержит Своею властью. Он посылает этого человека в страну, которая только что отвергла его, с тем, чтобы просветить их светом истины, чтобы, когда придет время, и им даровать спасение. Чудо сегодняшнего Евангелия – то, что Господь может совершить с каждым человеком и со всем человечеством, раскрывается в полноте в тайне креста Христова и Его воскресения. И каждый из нас призывается исполнить волю Божию о себе и быть участником воли Божией, которая хочет всем человекам спастись. Аминь.